Когда за нею захлопнулась дверь, Андрею на мгновение показалось вдруг, что воздух закончился. Разве мог он к своим 40 годам, когда, казалось, все уже повидал, представить, что бывает еще и так больно? Зажмурившись, сжав зубы, сидел за столом и методично лупасил кулаком по столу, пытаясь не пустить яд в сердце. Туда, где, казалось бы, и без того все давным-давно уже мертво. Но нет, оказалось не мертво, а беззащитно. Как же так? Ну как же так? Почему из всех именно она? «Папочка», замерев в дверях, несмело позвала Марина. «Папуль!» «Иди к себе», приказал он строго, даже не глянув. Потому что в зажмуренных глазах стояли слезы. Дурацкие, пацанячьи. И он испугался их вдруг. И своего состояния, и того, что его слабость увидит дочь. «Ну, к себе», я сказал. Она ушла, а он посидел еще, то вгрызаясь в кулак, то сдавливая виски кулаками и пытаясь прийти в себя. Собственно, что ужасного-то произошло? Он ведь знал, что так будет. Все эти годы знал и бдил, а тут что случилось? Почему расслабился? Усмехнулся, с трудом глотая горькую слюну. Маринка все-таки молодец. Она, в отличие от своего голодного до бабьей ласки папани, не спешила открывать душу смазливой няньке. Присматривалась, проверяла на вшивость, даже противостояла. И ему бы к дочери прислушаться, а не к этой. Хотел, но не мог назвать Оксану ни сучкой, ни стервой. Язык почему-то не поворачивался, даже в уме. Вздохнул, усмехнулся. Бог с ней. С глаз долой и сердце вон. Всем урокам урок. А теперь пора возвращаться на землю. Марин. Она не откликнулась, и он позвал еще. Марин, иди сюда. Не отозвалась. Тогда он пошел к ней сам, но, выйдя из кухни в коридор, замер. Дочка стояла в углу. Словно и не было этого внезапного, двухнедельного просветления в их жизни, когда всем им вдруг стало легче дышать. Словно это был лишь сон, просыпаться от которого тяжело, но надо. И как-то жить дальше, по-новому. «Иди ко мне». Обнял Маринку, подхватил на руки. «И давай-ка впредь мы с тобой попробуем обойтись без угла, ладно?» А сердце все равно щемило, и застревали в горле слова. И будущее почему-то виделось мутно. Никогда такого раньше не было. Даже в самые трудные времена он всегда имел план действий и знал, куда идет, но не теперь. Все, чего хотелось сейчас, это остаться одному. Потому что сдерживать то, что на самом деле творилось в душе, оказалось неожиданно сложно, но необходимо. Усадил Маринку к себе на колени. «Ну?» «Рассказывай, где пряталась сегодня». Она молчала. Андрей выдержал паузу, усмехнулся. «Кремень, а не девка. Ей бы дознавателем в уголовку или в прокуроры». «Ладно, не хочешь, не говори, но имей в виду, что сегодня ты начудила. Надеюсь, больше это не повторится. Договорились?» Марина кивнула и несмело подняла взгляд. «А где Оксана?» Андрей растерялся, но его спас телефонный звонок. «Андрей Иванович!» — проорал в трубку Петров. — Катастрофа! Я забыл! — Так, Вась, давай без истерик. Что забыл? — Попковского встретить забыл!